Алло. Не, на обратном. Алло. Здравствуйте, да. Слышно меня? Да, слышно. Да, мы там. Сбербанк, где есть специалисты Дойкина Ангелина Георгиевна? Подскажите, Вера Сергеевна, могу услышать? Господи, вы фамилию неправильно назвали, имя неправильно назвали. Вы не видите, кому звоните? Какая Вера, блин? Прошу прощения, Вероника Сергеевна. Ага, внимательней будь. Да, это я. Диалог записывается, к вам из управления по работе с проблемной задолженностью обращаюсь. Ага. Вопрос по оплате кредитной карты. 37 дней длится долг 8100 рублей. Скажите, вопрос, как решается с погашением задолженности? Никак. По какой причине? Не хочу я вам платить. Хотелось бы вам напомнить, что вы сейчас нарушаете условия кредитования согласно 307 статье. Суд на меня подаете. Это решение будет принимать банк, обратиться в суд или переуступить право требования? Мне плевать. Принимайте какое угодно решение. А вы готовы будете к переплатам в дальнейшем? Готова. Может быть, сейчас все же восстановиться в проекте, чтобы платить минимальные платежи, доступные вам, и не переплачивать дополнительные издержки? А чего так переживаете? Сердобольные такие? Не вы же будете переплачивать, а я? Мы заинтересованы в работе с каждым клиентом нашего банка. А я не заинтересована, вы не заметили? Хорошо. Вы прикинули, вы можете объяснить? Нет. Мы понимали. Зачем? Я же сказала, не хочу. В чем проблема? Ну, хорошо, в таком случае я обязательно укажу информацию, что вы отказываетесь от исполнения своих обязательств. Ага. В ближайшее время банком будет назначены выездные мероприятия по адресу вашего места проживания и места работы с целью проведения личных. Здрасте. А кто сюда последний? А, давай. Ну, что заглохся? Что вы говорили? Я вас не слышала. Не слышали? Сейчас повторю. В ближайшее время будет назначен выезд с сотрудниками банка. Это я слышала. Или на работу. Это я слышала. Цель проведения личных диалогов и сбора необходимой для банка информации. А там уже будет принято итоговое решение. Ага. Переуступать право требования или подавать в суд. Важно. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания. Пока. Я последняя. Ну все, пока. Алло. Здравствуйте. Говорите. Дарья Сергеевна? А вы кто? Дарья Сергеевна, это вы? Вы кто? Представьтесь. Меня зовут Егупанцев Юрьевна. Дарья Сергеевна, это вы? Это я. Общество с ограниченной ответственностью, региональное службы взыскания. Наш разговор закрывается. Дарья Сергеевна, звонок по поводу вашей задолженности. Первоначальный кредитор ООО «МФК Кредит Техрус». Вы состояли, вы слушаете информацию или нет? Да, да, я услышала. У меня как раз к вам есть какой вопрос. Дарья Сергеевна, я звоню по поводу вашей задолженности. 7 июля 2018 года вы оформили микрозайм 9480 рублей в компании «Кредиты 24». В связи с тем, что реально были нарушены обязательства по договору, был основной долг просроченный. Произошла переуступка права денежного требования, где находится нового кредитора ООО «РСВ». Сумма вашей задолженности 22 153 рубля 62 копейки. По требованию вашего нового кредитора оплату необходимо произвести 24 января на этой неделе. Понимаете, да? Очень серьезная ситуация. 23 153 рубля 62 копейки. Вы увеличиваете? Сумма не фиксирована, сумма растет. А с какого перепуга она растет? Дарья Сергеевна, если вы задавали такие вопросы, вы можете обратиться к тому договору, который вы писали. Вы же помните, на каких условиях вы брали денежную сумму? У вас же нет банковской лицензии. У кого нет? У вас. А мы не банк. Подождите, а мы не банк. На 4% идет поставки Центрального банка Российской Федерации. получается, облагать все штрафы? Вы же теперь мои кредиторы. Так. Как, каким образом? Правильно. Центральный банк Российской Федерации. Центральный банк. Нет банковской лицензии на начисление каких-то процентов штрафов. А, подождите, а при чем здесь лицензия? А при чем здесь лицензия? Почему здесь лицензия? Объясните. Юридические лица, у которых есть банковская лицензия, угу, имеют право начислять. Начисление процентов идет от банка. Вы это понимаете? Причем здесь наша лицензия? Да, Сергеевна. А вы не оплачиваете... Вы не оплачиваете по какой причине? У вас еще по веб-банкиру, да? НПК Евроем, займ онлайн и кредит кросс. Три ваши задолженности. А веб-банкир? Веб-банкир? Вы же подали судебный данным. Приказ. Я отменила судебный приказ, и судебный не приказ да. был... У меня нет пока... У нас нет данных по поводу судебного приказа. Нет, судебный вот приказ... Вот три подробности, Лера Владимировна. ...номер договора займа, и этот номер совпадает с веб-банкиром. Так. Вот вы скажете, сейчас посмотрим, это другое дело. НПК Евроем. А у меня в личном кабинете стоит информация о том, что мой новый кредитор – столичная сервисная компания по Евроем. Нет, он ФК Евроем 26 июля 2018 года, где он находится на работе в нашей организации. У меня там даже есть уведомление о PDF-формате. Ладно, дальше. Кого вы еще назвали? У нас, наверное... Займ онлайн? Займ онлайн. Займ онлайн. Да, серьезно. По EPS. Займ онлайн, то, что вы оформили. У меня новый кредитор, да. Вы по агентскому договору с ним? Ну, конечно. Мы по агентскому договору, мы представители вашего нового кредитора. 2 июля 2018 года у вас было оформлено 27 900 рублей займ онлайн. Здесь сумма задолженности 56 546 рублей 35 копеек. А банкир, да, дело передано в счет. Отменили уже, да, судебный приказ? Да, а по Евроем скажите сумму, пожалуйста, задолженности. По Евроем 99 903 рубля 3 копейки. Угу. Да, Сергеевна, а как вы будете решать этот вопрос? По поводу всех своих задолженностей? Я решу этот вопрос. Что вы? На банкротство. На добровольном этапе не будете? На банкротство подаете? Когда у вас будет счет? Уже подготовили документ? Да, уже подготовила еще. Мне надо понять, кому из кредиторов куда отправить копию заявления. Так. Копию, какого числа суд у вас назначен? Или вы только что сейчас решили подавать на банкротство? Да, уже подготовила заявление. Сейчас его надо отправить всем кредиторам и отправлять суд. То есть сейчас по всем делам можно фиксировать отказ от оплаты, но добровольным этапом вы решать вопрос не будете. Давайте еще раз. У вас есть заем, ИПС, кредит на 24, веб-банкир, да? Кредит Техрус, кредит на 24, займ онлайн, есть заем и судебная стадия веб-банкир. Ага. Значит, получается, по веб-банкиру, раз вы мои кредиторы, я отправляю вам, и кредита 24 я отправляю вам, и заем надо будет мне позвонить в столичную сервисную компанию, потому что у меня есть уведомление о переводе. Ну, это уточнить, там нужно уточнить номер договора тогда, потому что у нас дело находится у нас в работе. Я заем номер договора 282-228-9003. Он? От 26 июля 2018 года. И этот номер договора? Столичная сервисная компания? От 6 июля. Так. 26 июля 2018 года. Ну, это, наверное, это? Когда вам передали. Займ был оформлен 6 июля. Нет, это... Нет, нет, у нас какое-то исключение договора. Ну, договор тоже, да, 282, 228, 90-03 от 26 июля 2018 года. Ну, пусть так будет, да. В личном кабинете висит надпись о том, что ваш долг переуступлен, была столичная сервисная компания, и по всем вопросам обращаться к ним. А когда была переуступка? Нет информации никакой. Может быть, ранее находилось, но в любом случае нужно тогда. Если подождете, можно зайти посмотреть. Ну, вы в апреле говорили по этому делу, что у ССК находится ваше дело. Не знаю. Но нет, дело находится у нас. При вас не было ни слова. Дарья Сергеевна, мы на чем останавливаемся? Вы от оплаты отказываетесь, собственно, тогда и разговор надо прекращать, тогда дело будет передано в суд по всем делам, если вы сейчас на добровольном этапе отказываетесь решать этот вопрос. Ничего не должны, но даже в любом случае, даже по судебному решению вы будете оплату предоплатить решение вашего нового кредитора, в любом случае. А что слушать? Все права, это я заем, все права требования по вашему займу 282-228-90-03 были уступлены компании УОС «Личная сервисная компания». По всем вопросам нужно обращаться туда. Всю информацию о сумме задолженности, спросите, какую плату вы знаете там. Номера переуступки нет. Договор переуступки права денежного требования. Никто меня не уведомлял. Я вот должна сама сейчас выяснять, у кого где какая задолженность. Просто находится. А просто вообще нет, у меня-то есть нет. Предоставляющие работы, кто успел заявить свое требование. Нет, если будет суд, который вы банкротство, это совершенно другой вопрос. Но тогда нам нужны просто будут документы, подтверждающие, что вас признали банкротом. Сейчас пока на этот момент этих сведений нет, когда задолженность актуальна. Процесс взыскания продолжается. Вот. Понимаю. Но вы еще не обращались ведь. Да, это вы не знаете? Ну, конечно, не знаю. Самое главное, что заплатили. Да, я сомневаюсь. И внесен депозит за работу арбитражного управляющего. Добрый день. Ваша скатерть оплаты должна зафиксировать. Сумма задолженности в целом большие. Вы знаете, что банкротство признают от суммы 500 тысяч рублей. У вас гораздо меньше, если у вас нет... Я ничего не говорю. Если вас не признают банкротом, вы сейчас просто теряете время. Либо это уже заранее должны знать. Если у вас нет других задолженностей, помимо этой, вас не признают банкротом. Если не признают, значит, вы должны по закону производить оплаты по всем своим задолженностям. С вашей стороны были нарушения по оплатам. Вы нарушили изначально обязательства по договору. Про задолженности знаете достаточно давно, ничего не решаете. Вы принимаете решение суда, по всем местам не продолжаете. В арбитражный суд с заявлением признать не банкротом. И не вы. Не сможет этому помешать. Успеете заявить? Да, Екатерина, если вас признают, это другой вопрос. До свидания. Ну вот и все. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество ограниченной ответственности, Прикэкспресс Финанс. Меня зовут Яхрева Татьяна Александровна, ведет запись разговора. Ольгу Николаевну я могу по этому телефону слышать? Да, это я. Как еще раз? Откуда вы звоните? Прикэкспресс Финанс. Ага. Ну, чего хотели? Вам поступает звонок о поручении публичного акционерного общества Почта Банк, у вас имеется задолженность. Ага. Задолженность у вас образовалась по кредитной карте, которую вы оформили 11 ноября 2014 года, номер договора 13-79-62-10. Сумма 2000 рублей. Сумму задолженности вам необходимо оплатить до 31 января. В какой день будете оплату производить? Зачем мне перед вами отчитываться? какой-нибудь отчитываться? Ну, вы не знаете, что значит отчитываться. Я не прошу вас отчитываться, я спросила, в какой день будете оплату производить. Потому что отчет мы до сих пор отправить не можем из-за того, что вы не оплачиваете. Да, у меня все равно, что вы там можете, что не можете. Что значит вам все равно? Вы в банке взяли деньги, чтобы потом говорить, что вам все равно? Ну, именно, что я у банка взяла, не у вас же. Ну, вы же с банком не связаны, правильно? Было бы одно дело, если бы вы с банком связывались. А вы не помните, не звоните, не пытайтесь как-то решить данный вопрос. Банк нам уже делал перерыв. Ну, так меня же надо уведомить о том, что банк вам делал перерыв. Почему, если вы хотите вопрос решать только с банком, почему тогда вы с банком этого не делали? Ну, мне кажется, не ваше это дело. Вас слышно как-то очень плохо. Можете как-то или телефон поближе, или... Говорю, не ваше дело. Вы корректно, пожалуйста, разговаривайте, так поймите наше дело. Мне нужен полный развернутый ответ. Это не ваше дело. Как только придет мне уведомление о том, что Почта-банк привлек кредит «Экспресс-финанс» по Акинскому договору для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, так сразу же я с вами буду все обсуждать. А, понятно. Я с вами уже разговаривала. Это вы та самая должница, которая, соответственно, не идет в контакт и который готовится в маршрутный лист, правильно? Вас да, пусть местный? Как раз вот в маршрутный вас лист, потомочку, вашим специалистам, которые поедут, так, положите да? копию агентского договора. Я с удовольствием с ней ознакомлюсь и дам все пояснения вашей группе. Так, я смотрю, разговаривать так вы не научились, так что вы из на группу все-таки не отменяется. Адрес не отменяется, я наоборот настаиваю на том, чтобы приехала выездная группа. Правильно? Нет. Как нет, это ваш адрес, который... Нет, это не мой адрес. А почему тогда вы не сообщили банку новый адрес? Я адрес банку сообщила еще в 2016 году. Нет такого адреса. А откуда вы знаете, есть или нет? Я в банк все относила, и копию нового паспорта с новой пропиской, и писала в банке заявление в отделении о том, чтобы исправили мои данные. Значит, я еще раз делаю вывод, что вы мошенница какая-то. Потому что все адреса, которые вы предоставляете в банк, все передают нам. У нас указаны только два адреса. Ваш основной адрес какой-то еще рабочий. Правильно у вас указано. Больше никаких адресов нет. Алло. Чего? Я еще раз говорю, что вы какая-то мошенница. Раз у вас нет моего актуального адреса. Просто мошенничеством, видимо, вы занимаетесь. Когда вы мне плевать, чего вы там думаете. И так далее. Это называется мошенничество, вы об этом знаете? Когда вы намеренно скрываете свои данные. Ага, удачи. Паспортные данные, адрес. Что значит удачи? Значит, новый адрес не сообщили, и поэтому... Да откуда вы знаете, сообщила я его или нет? Потому что нет такой информации, вы понимаете, что... Ну вы же не мой кредитор, ну какая вам нахер разница? Ну, большая разница. То есть я вас поняла, вы просите приехать, а адрес вы да, не просили. Да, правильно? Да, вот потрудитесь, узнайте у кредитора актуальный адрес. А что же вы тогда смелости не можете набраться, сказать свой адрес? Да кому? Да, какой-то неизвестной мне женщине? Не буду я не называть. Адрес сказать, смелости не хватает. Вдруг там придете мне, насрете под дверью. Нужны вы мне. А зачем тогда вы просите к вам приехать? Но я же думала, что вы нормальная компания, у вас есть мой актуальный адрес, а вы какие-то шаромыги позвонили без адреса. Вот езжайте на февральскую, раз вам банк этот адрес предоставил. Пусть вас там... А как на деле адрес сообщить, вы не можете. Я банку сообщила свой адрес. Просите приехать, просите привести вам договор, тогда давайте говорите свой адрес. В чем дело? Нет. Узнайте в банке, потому что вы никто. Да мы уже все в банке узнали, все адреса, которые вы нам давали. Ну все, удачи. тогда. Запись разговора я вашему кредитору передам, и мы посмотрим. О, поплачьтесь еще кредитору. Если нет, соответственно, адреса вашего нового банка, тогда, ага, соответственно, ожидайте визита по тому адресу. Да. И, соответственно, ожидайте последствий за то, что вы сообщаете ложные данные. Ой, с нетерпением жду. Сообщили новый адрес, а на деле не сообщили, соответственно. Да. Ожидайте соответствующих последствий за предоставление ложной информации. Ой, так, обосраться. Так, и телефон, пожалуйста, мне свой уточните. Нет, не уточню. Домашний. А почему? А, то еще и телефон не уточнит. Нет, конечно. Странно, как вы просите с вами связываться, а сами никаких... Я не прошу со мной связываться, это вам делать нехер, вы названиваете людям. Просите приехать, адрес не называете. Просит звонить вам, сообщать данные, а сами номер не даете. Я, честно, не понимаю. Я не говорила, что перезвоните мне и сообщите данные. Вы вот то ли не слышите, то ли не понимаете. У вас проблема какая-то, я не пойму. Врожденная, видать. У меня никаких проблем. Ну, так лечиться надо было. Вот подойдите к своей маме и спросите, почему ты меня, мама, такую дурную родила. Ольга Николаевна, вы себя со стороны слышите? Вы за каждое слово будете нести ответственность. Ой, по 5.61 КОП? Да ладно, не смешите. Вы себя нормально ведите. Вы сами пошли на эту работу. С родственниками, с друзьями. Вы привыкли, что вам говно по голове размазывают, а вы обтекаете. Вы с родными также разговариваете? У меня родные уважаемые люди. Вас я не уважаю. Я очень надеюсь, что хотя бы с ними вы себя корректно ведете. Надеюсь. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же.